Глава 3, эпизод 1. «Жить будете в доме у сестры моей», — уверенно сообщила старая Андра, оглядев гостей из города. «Троюродный. Они к родне на все праздники уехали, к дочке на ту сторону горы, а за домом нас попросила приглядеть. Ну уж, полицейский из города точно приглядит хорошо». Она уважительно взглянула на Фаркаша. «Ионел, ты иди-ка там печку натопи, пока они по делам ходят». Ионел недовольно скривился. Ему, похоже, тоже хотелось ходить по делам с Кайлином и Шандером, а не с дровами возиться. Но возражать бабке он не решился. Даром, что сухонькая старушка была его меньше раза в три. Ее авторитет был непререкаем. «Мне помощь Ионела может понадобиться», — сжалился над ним Кайлин, получив в ответ полный искренней благодарности взгляд. «А, ладно, сама протоплю», — махнула рукой Андра. «Мария, обед сготовь!» — велела она и, не дожидаясь ответа, принялась надевать кожух, чтобы пойти в дом к сестре. Она всегда была такая, решительная и стремительная, и всех вокруг заставляла шевелиться с той же скоростью, даже если они сопротивлялись. Впрочем, домашним тираном Андра не была. Внуков воспитывала с любовью, пытаясь восполнить им все возможное после смерти матери. Ее дочь Мирелла пала жертвой собственной самоотверженности, отправившись в соседнюю деревню в зимний буран помогать роженице, невзирая на дурные предчувствия, терзавшие всех трех ведьм семейства — и ее саму, и Андру, и Марию. Увы, предчувствия были не напрасны. Мирелла погибла в метели. Отец Ионеллы и Марии Марчел смерть жены переживал тяжело и дома оставаться не мог, так что подался в моряки и до сих пор плавал, возвращаясь в деревню изредка с заморскими диковинками, в подарок детям и свекрови. Так что Кайлин с ним до сих пор даже познакомиться не успел. Мария утверждала, что когда Ионел родился, бабка Андра пообещала Марчелла проклясть, если он еще одного ребенка на «М» назовет, потому как, к старости ослабев памятью, она их всех начнет путать, пускай хоть один отличается. Так что Ионелла назвали все таки не Михаем и не Мирчей. Кайлин в такую историю вполне мог поверить. Андра и им самим решительно командовала, невзирая на то, что обращалась к нему на «вы» и «господин». Вот и сейчас, закутавшись как следует в теплый платок, она махнула рукой и решительно велела. «Айда, со мной сходите, гляните, где дом нужный стоит. А до мельника вас потом Ионелла отведет. Я ему уж сказала, что полиция с города приедет к обеду». И снова, не дожидаясь ничьего ответа, Андра пошла на улицу. Привычный к бабке Ионел первым поспешил следом. Шандер и Кайлин подтянулись за ним. Кайлин даже Марию поцеловать в щеку успел на бегу. «Хребет ему переломили, будто прут ореховый». Без предисловий перешла к делу Андра, едва они вышли за забор. «Где ж видано, чтоб такой человек сотворил? Стрыгой я так мог бы, токмо это и не стрыгой». «Это почему же?» — с искренним любопытством спросил Фаркаш. И с некоторым скепсисом, конечно. В то, что деревенская непактная ведьма может быть специалистом по нежити, он не верил. А зря. «Стрыгой!» — наставительным тоном сказала Андра. «Людей жреть! А этого подрали всего, но не обглодали даже с краю». Шандер задумчиво хмыкнул. «И не медведь!» — добавила бабка, немного помолчав. «Шатун-то тоже бы сожрал, небось, хоть кусок. Где его нашли?» «Так в лесу, по дороге на вырубку, ровно на полдороги. К лесорубам он пошел на пьянку, а на обратном пути и встретил смертушку-то. Его не искали, думали, он в ночь там у них остался. А с утра-то Юлика им молока туда повезла, глядит. Лежит что-то в снегу у дороги. Ночь-то намело». «Затоптали там все уже, конечно», — мрачно пробурчал Кайлин. «Но с Юликой поговорить надо. И на место, где тело нашли, посмотреть». «Я вас отведу потом», — пообещал Ионел. «Как к мельнику сходим?» «Ну, вот тут сестрица живет. Андра махнула рукой на такой же, как остальные, белёный, крытый дранкой приземистый деревенский дом. «Здесь ночевать будете. Мы с Марией вещи потом принесем. Идите уж». Она махнула на них рукой и проворно поспешила топить печку. Шандер проводил ее взглядом, а потом молча скроил Кайлину очень выразительную вопросительную физиономию, означающую что-то вроде «Где ты ее откопал и почему у нее пакт не подписан?» Откопал Кайлин на самом деле, конечно, не Андру, а Марию. Пакт же у них обоих не был подписан, потому что никакими подпактными сведениями они не владели. Подумаешь, сделать вывод, что Мельникова сына убил не упырь, когда про того упыря из любой байки известно, что он свои жертвы поедает и пьет их кровь. а быть сообразительным пакт никому не запрещает. Всего этого Кайлен при Ионелле не мог ответить, так же, как Шандер не мог его вслух спросить, поэтому просто развел руками. И они пошли к мельнику.